Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Два взгляда на альтруизм. В 1972 году штат Андхра-Прадеш в Южной Индии поразила жестокая засуха, от которой пострадали миллионы людей. В надежде на помощь Международного общества сознания Кришны, Катидия, секретарь фонда помощи Андхра-Прадешу, написал Шриле Прабхупаде письмо. Ответ Шрилы Прабхупады был неожиданным и назидательным. Досточтимый Свамиджи, жители двух городов-спутников Хайдарабада и Секундарабада рады до возможности познакомиться с вашими достойными последователями. Вам, вероятно, известно, что из-за того, что в течение последних двух лет дождей было мало, а в этом году их не было вовсе, более половины территории нашего штата, Андхра-Прадеш, Южная Индия, поразила сильная засуха. Чтобы поддержать правительство в борьбе с этим бедствием, создана центральная добровольческая организация, объединяющая граждан из различных слоев общества. Члены этой организации осмотрели районы засухи. Положение критическое. В некоторых деревнях питьевую воду нельзя найти в радиусе нескольких миль. Из-за нехватки кормов владельцы расстаются со своим скотом, продавая его за бесценок. Много отбившихся от стада животных гибнет из-за отсутствия корма и воды. Проблема продовольствия также стоит очень остро. Из-за высоких цен на зерно на свободном рынке неимущие крестьяне не могут купить его по рыночным ценам, в результате чего по меньшей мере 5-6 миллионов человек питаются самое большее раз в день. Многие находятся на грани голодной смерти. В целом положение чрезвычайно драматичное и тяжелое. Поэтому мы обращаемся к вашему преподобию с просьбой подумать и решить, чем ваше общество могло бы помочь этим миллионам душ, терпящим невообразимые страдания. Комитет хотел бы предложить членам вашего общества обращаться с просьбой к бхактам, преданным, посещающим ваши лекции, внести свою лепту в фонд помощи Андхра-Прадешу. Комитет готов послать некоторых из своих представителей вместе с членами вашего общества туда, куда вы пожелаете, чтобы раздавать просад миллионам голодающих штата. Так как манава-сева — это мадхава-сева, служение человеку — это служение Богу, комитет уверен, что даже небольшие усилия со стороны вашего благотворительного общества будут способны облегчить страдания сотен и тысяч людей. Вечно ваш в служении Господу Катидия, секретарь комитета фонда помощи Андхра-Прадешу, Хайдарабад, Индия. Уважаемый мистер Катидия, примите, пожалуйста, мои приветствия. Что касается вашего письма и предложения, то позвольте заметить, что не удовлетворяя верховную личность Бога, никто не может стать счастливым. К сожалению, люди не знают, кто такой Бог и как доставить ему удовольствие. Поэтому наше движение сознания Кришны призвано дать людям представление о верховной личности Бога. Как утверждается в Шримад-Бхагаватам, седьмая песнь, шестая глава. Удовлетворяя верховную личность Бога, мы удовлетворяем каждого, и в этом случае не может быть речи о нехватке чего бы то ни было. Секрет успеха неизвестен людям, поэтому они строят собственные планы достижения счастья. Однако таким путем обрести счастье невозможно. На бланке вашего письма имена многих влиятельных людей этой страны, заинтересованных в облегчении людских страданий. Но им следует твердо знать, что пока не будет удовлетворена верховная личность Бога, все их старания будут напрасны. Больной человек не может жить только за счет помощи опытного врача или лекарств. Если бы это было так, ни один богатый человек никогда бы не умер. Необходима еще милость Кришны, верховной личности Бога. Поэтому, если вы хотите оказывать помощь, только собирая средства, я думаю, это не увенчается успехом. Вы должны удовлетворить высшую власть. Это единственный путь к успеху. Так, например, благодаря проведению санкиртаны, здесь после 2 лет засухи пошел дождь. В прошлый раз мы проводили фестиваль Хари Кришна в Дели. В то время нависла угроза объявления войны Пакистаном. И когда представители одной из газет попросил меня высказать мнение по этому поводу, я сказал, что должно произойти вооруженное столкновение, так как противная сторона настроена очень агрессивно. Однако, благодаря нашему движению санкиртаны, победа оказалась за Индией. Аналогично этому, после того, как мы провели фестиваль в Калькутте, наксалиты, коммунисты, прекратили свою деятельность. Таковы факты. Благодаря движению санкиртаны мы можем не только получить все необходимое для жизни, но и вернуться домой, обратно к Богу, когда наша жизнь здесь закончится. Демоничные по природе люди не могут понять этого, но это факт. Поэтому я обращаюсь к вам, как к лидерам общества, с просьбой присоединиться к нашему движению. От пения мантры Хари Кришна никто ничего не потеряет, а выигрыш будет огромен. Как утверждается в Бхагавадгите, то, что принимают те, кто стоит во главе общества, примут и обыкновенные люди. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют по его стопам. Какие бы нормы поведения он ни устанавливал своим примером, весь мир следует им. Движение санкиртаны, сознание Кришны, имеет огромное значение. Поэтому через вас я хочу призвать всех руководителей Индии отнестись к нему очень серьезно и предоставить нам все возможности распространять это движение по всему миру. Тогда счастье воцарится не только в Индии, но и во всем мире. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Ваш неизменный доброжелатель Бхактивиданта Свами. Провозглашение нашей зависимости от Бога. Для многих Двухсотлетняя годовщина провозглашения независимости Америки стала поводом для больших торжеств. В марте 1976 года в Майяпуре, Индия, редакция «Back to Godhead» взяла специальное интервью у Шрилы Прабхупады, посвященное этому событию. В этом интервью он подверг анализу такие американские лозунги, как «Все люди сотворены равными», «На Бога уповаем» и «Единый народ под Богом». Back to Godhead. Томас Джефферсон изложил философию американской революции в Декларации независимости. Видные люди того времени, подписавшие этот документ, согласились с тем, что существуют некоторые очевидные, не требующие доказательств истины, первая из которых заключается в том, что все люди сотворены равными. Под этим они подразумевают, что все равны перед законом и имеют равные права пользоваться защитой закона. Шрила Прабхупада. Да, в этом смысле люди, как вы говорите, созданы равными. Back to Godhead. Следующий пункт Декларации независимости гласит, что Бог наделил всех людей определенными естественными, прирожденными правами, которые у них нельзя отнять. Это право на жизнь, свободу и... Шрила Прабхупада. Но животные также имеют право на жизнь. Почему животные не имеют такого же права на жизнь? Кролики, например, живут своей жизнью в лесу. Почему правительство позволяет охотникам идти в лес и стрелять в них? Back to Godhead. Там говорилось только о людях. Шрила Прабхупада. Тогда их философия не истина. Ограниченные представления о том, что моя семья или мой брат хороши, а других я могу убивать, преступны. Предположим, что ради своей семьи я убью вашего отца. Разве это философия? Истинная философия — это дружелюбное отношение ко всем живым существам. Разумеется, это относится и к людям. Но если вы убьете без необходимости хотя бы одно животное, я немедленно возражу. Это безумие. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в наших следующих передачах.